Топчу тротуары города в наушниках биток. На районе белый смог, раньше без него не мог. Подъезды там забывают нас потихо, и все так же в кроссах. Не обзавелся я квартирой, так же потихо. Пишу стихи под пивом, вечером в майк. Сочту этим мотивом, пока там делают капусту продавцы и депутаты. Делаю рыбчину, жду свою зарплату. Не стал я космонавтом и тем, кем мечтал стать. Ебать, люблю гулять и в майк по вечерам читать. Перестал копаться в прошлом, оставлю все как есть. Мне так неплохо и не буду людям в душу лезть. А пока я здесь в ХБК движуху навожу, ребятам в СРК привет передаю. Удачи, парни, в мутках, чтоб все было ровно. Майк спит спокойно и на душе не больно. Ты хотел припев сопливый, а припева нет. Да не гони ты, слушай второй куплет. Хабаровск на Амуре и Свирск на Ангаре. Ёба, там и там вроде Илюхи по душе. Ты хотел припев сопливый, а припева нет. Да не гони ты, слушай второй куплет. Хабаровск на Амуре и Свирск на Ангаре. Ёба, там и там вроде Илюхи по душе. Пока люди спят ночью, я пишу куплеты. Под утро сон, и в пачке не осталось сигареты. На вопросы есть ответы, на кухне жареные котлеты. Жека давал советы, а сейчас не знаю где ты. Ветром холодным обдувает голову мою. Я иду по центру города и вперед смотрю. Подземные переходы, люди, светофоры. Хочется обратно в Свирск, там нет такой погоды. Коптят заводы, ёба, и проходят годы. Мимо идут уроды, одетые по моде. Папа с мамой обеспечили им нормально вроде. У меня пара джинсы, носков в комоде. В моем районе в СРК, там все ништяк. Там много дыма, много знакомых ребят. Бабульки, как всегда, под окном на лавочках сидят, суставами скрипят. Каждого обсудят, брат.